is called Purusha, and the basic traits and tendencies of that particular body, which is called Prakriti, the gunas, that is the real thing. These are all superficial, away from the real thing. But it is useful. We are not saying it is bad or good. It is there, it is there. We are not saying memory is bad and intellect is bad and mind is bad and ego is bad. We are not saying that. We are seeing what is all this all together we are trying to understand. And it is no easy to understand. If you look at yourself, you see that this is what is happening. Конечно же, вы не дерьмо. И естественное ваше состояние совершенно нечто отличное от этого. Ваше естественное состояние – это жизнь, настоящая жизнь, чистое сознание, читание, Пуруша. А деятельность гун, вызываемая Пракрити, конечно же, существует. Разделяющее сознание, ум, интеллект, эго, все это функционирует. И есть возможность просто наблюдать, как это работает, как это живет само по себе, быть отстраненным свидетелем. Никто не говорит, что что-то плохо, что интеллект это плохо, что память это плохо, что ум это плохо. Это просто есть. И это полезно. И это просто есть. Now, although there are little superficial variations of gunas, the basic interest of the life, Chaitanya, which is available in a limited body, now it is manifest in it, that life is unmanifest. It can never be known, it is unknowable. It has no beginning, no end, no birth, no death. But when it is available in a limited, manifest form, and when it has run into the gunas because of the fall, so although there are basic four gunas, but the ground guna, the basic guna, which is common to all life expressed in a form. What is that basic guna? Not possible to translate. Безграничная, непроявленная. Она и есть истинная жизнь. Но когда жизнь вступает в взаимодействие с Прокрити, с гунами, и воплощается в ограниченном теле, тогда эти гуны имеют основные четыре группы. Разделяются на четыре группы с небольшими поверхностными модификациями. Но есть одна гуна, базовая, главная гуна, которая свойственна всем человеческим существам. Какая это гуна? Можно ли ответить на этот вопрос? Now, what is the basic guna of life expressed in the body? That means, what is the basic guna of the body? Only two: survival and procreation. Without the separating process in the body, the basic body, which is life, is interested in only two things: survival and procreation. It wants to survive as long as possible.